Глава 4. Раздражитель. Кинотеатр «Кайзер», улица Революции, 1923 года. Гость сел на соседнее кресло по левую руку, согласно договоренности. Поерзав, примостил на коленях поднос с жареной кукурузой и парой бумажных стаканов с надписью «Кока-кола». Ее популярность не смогло убить даже полное поражение Соединенных Штатов в войне с Японией. Не поворачивая головы, человек шепнул: «Здравствуй». «Привет», — ответил Павел. «Спасибо, что пришел. Выпьем за нашу встречу». Человек усмехнулся, оглядев темный зал. Они сидели на последнем ряду, что называется, места для поцелуев. Народу было немного, да и сеанс еще не начался. Показывали рекламные ролики. Как обычно, японские. Йогурт Годзилла. Кондиционеры не работали. Запах пыли мешался с запахом влажных тел зрителей. «Тебе шнапс?» «Ой, умоляю, достаточно того, что придурки вокруг пьют кофе вместо чая, словно это сделает их немцами. Плесни перцовочки, я знаю, у тебя всегда есть заначка». Человек ощерил рот в ухмылке. Отставив поднос на соседнее кресло, полез за отворот пиджака, нащупывая флягу. Павел поймал себя на мысли. Похоже, в первый раз видит давнего знакомца в гражданском. Оберштурмфюрер научного отдела гестапо Жан-Пьер Карасик не вылезал из темно-синего халата. Правда, одежда ученого ему не подходила. Огромного роста, с бритой головой и руками молотобойца, он скорее напоминал монстра из фильмов-комиксов студии Universum Film. Ну а кто еще мог появиться на свет от связи офицера французской дивизии СС Шарлемань и украинской крестьянки? Только такая атомная смесь. И не раз ему в кино говорили: «Сядьте на пол, вам, товарищ, все равно». Вспомнил Павел стишок про дядю Степу. В школе расписанный каракулями листочек читали под партами, пока не видит учитель, и помирали со смеху. С приходом немцев поэму запретили, а автор скрылся за Уралом. Правда, сейчас Министерство народного просвещения и пропаганды выпустило новую версию книжки, изменив герою имя на дядю Шварца. Мясник из Австрии Арнольд Шварценеггер, снявшись в трех фильмах культового режиссера Ленни Рифеншталь, включая и «Триумф воли. Продолжение», стал бешено популярен. Согласно опросам, 70% людей мечтали увидеть его новым фюрером. Книга «Дядя Шварц» сходу стала лидером продаж. Павел глотнул из услужливо протянутого стакана. Перцовка обожгла небо. «Что ты хочешь спросить?» — склонился над флягой Жан-Пьер. «Вообще я удивлен. Тебя выдернули из Гонконга, толком ничего не объяснив. Странно,